Глава 8. Николь Дайрон. Я не сразу осознала сказанное, все еще неверяще смотря на незнакомца с острова, каким-то немыслимым образом оказавшегося в моем номере. Мелькнула мысль, что он, похоже, может и сквозь стены проходить. Других объяснений столь легкому проникновению ко мне просто не находилось. И, пожалуй, я бы этому уже не удивилась. Тот, кто спокойно и просто, будто всю жизнь только этим и занимался, остановил один из летящих снарядов воды, с которыми я воевала почти полчаса, пытаясь хоть как-то принять душ, способен на невозможное. Но через мгновение, стоило поймать его уверенный взгляд, все мысли смешались, превращаясь в хаос. Мир переворачивался, буквально уплывал из-под ног, и я ничего не могла с этим поделать, лишь смотреть в светлые пронзительные, но по-прежнему аквамариновые глаза и безуспешно искать точку опоры. Объяснений происходящему сейчас не имелось. «Добрый день», — выдохнула я, с трудом взяв под контроль эмоции, рассматривая стройного, сильного мужчину в черной форме. Краем глаз заметила пристегнутые к поясу бластеры и сверкнувшие разноцветными камнями на левой руке лиар. Мужчина сейчас производил не менее оглушительное впечатление, чем на острове, когда останавливал цунами. Только тогда опасность не позволила почувствовать исходящую от него силу. А теперь она словно вибрировала, притягивала и по-прежнему не давала отвести от Эрика взгляды и сделать хоть шаг. «У нас мало времени, Николь», — спокойно сказал он, не сводя с меня глаз. «Внизу собираются военные. Земное правительство узнало о твоих способностях. Мы не знаем, как». «Мы?» Машинально уточнила я, цепляясь за последнее предложение, холодея от страха и пытаясь прикинуть варианты развития событий. «Рядом с ними сейчас мой друг и начальник, Маркус Вейрос. Он их ненадолго задержит». Я нервно сглотнула и кивнула, отсекая бездну других вопросов. «Их я задать успею, если выберусь из этой западни». Эрик окинул меня непроницаемым взглядом. Задержался на руке, где обычно находился Лиар. «Сломался полчаса назад», — ответила я на невысказанный вопрос, решив не уточнять, что устройство погибло в неравной борьбе с водой, когда я принимала душ. Мужчина никак не прокомментировал сказанное. Щелкнул по Лиару, выводя на экран какой-то текстовый файл. «Это стандартный контракт Звездного Ветра, владельцем которого является Маркус. Мне нужно, чтобы ты его подписала прямо сейчас, соглашаясь на работу в компании. Договор позволит тебе получить допуск на планету Ариату, а через месяц после успешного испытательного срока — окончательное гражданство. Конечно, если ты не захочешь разорвать контракт». «Получается, я обрету столь желанную защиту и еще и работу?» «Невероятно». Но уточнить подробности не успела. Эрик едва заметно сощурился, коснулся висков, потирая их. «У нас максимум 4 минуты до появления военных», — сказал он. «Подписывай, как твой наставник, я гарантирую». «Мой наставник?» Уловила я, приближаясь к нему и заглядывая в контракт на 7 страниц мелким шрифтом. «Отец тебе не сказал?» В голосе проскользнуло едва заметное удивление, и я покачала головой. «Подробности потом». Эрик вновь кивнул на висевший файл. За оставшиеся 4 минуты я его даже бегло просмотреть не успею, не то чтобы прочесть и вникнуть. Все, что мне остается, это довериться Эрику. Мужчине, который на острове, не думая о себе, из последних сил сдерживал водную стихию, спасая чужие жизни, в том числе и мою. Я вдохнула и решительно подписала одну страницу за другой, буквально кожей чувствуя, как в воздухе натягивается незримая струна напряжения. И лишь спокойный взгляд Эрика сейчас удерживал меня от подступающей паники. Уж кто-кто, а он справится с чем угодно. Щелчок на Лиаре совпал с едва уловимым шумом за дверью. А в следующее мгновение я оказалась за спиной Эрика. И вокруг нас вспыхнул энергетический, чуть светящийся голубым щит. «Не высовывайся», — коротко сказал он. В щепки разлетелась дверь. Посыпались осколки разбитых окон. Замелькали люди, одетые в черное. Я и выдохнуть не успела, как мы с Эриком оказались под прицелом множества бластеров. Мне бы очень хотелось, чтобы такое могло только присниться. Сейчас же, несмотря на вспыхнувший щит, я боялась не то, чтобы пошевелиться, но даже глубоко вдохнуть. Наяву сбывался мой самый страшный кошмар — оказаться в руках земного правительства. Эрик же невозмутимо скрестил руки на груди и чуть повернулся, смотря на одного из военных. «Что происходит? По какому праву вы врываетесь в номер к Николь?» Голосом, которым Эрик произносил эти простые предложения, можно было порезаться. Столько в нем было ненормальной силы. Часть военных даже пригнулась, словно не могла выстоять, а я с трудом удержалась, чтобы не сократить эти несколько сантиметров, разделяющих нас. Я окончательно осознала, что именно этот мужчина, несмотря на ужасающую мощь его способности, для меня здесь самая нерушимая скала, способная не дать в обиду. И не сделать пару шагов к нему не позволила лишь одна мысль. Если ему придется двигаться, я точно помешаю. Военный, к которому обращался Эрик, едва заметно вздрогнул, но оружие не опустил, и приказа сделать это остальным не дал. Какое-то время медлил, явно осмысливая ситуацию. «У нас приказ задержать Нару Николь Дайрон, одаренную с третьим уровнем способностей, и передать ее на землю на Рерик». Сухо ответил мужчина, обратившись по имени. «Кто же ты такой, Эрик Лантер, если твое имя известно на Калиастре? И при этом я ничего о тебе не слышала. Хотя чему удивляться, наверняка после случившегося на острове этого мужчину все военное ведомство планеты знает в лицо». «Исключено. Николь Дайрон со вчерашнего дня моя напарница. У нее подписан контракт со Звездным ветром». Я так оторопела от слов «моя напарница», что даже на миг перестала бояться тех, кто наставил на нас оружие. Может, ослышалась? Ну, какая из меня напарница для мужчины, способного останавливать океан? Пришедшая следующая мысль, что подобное теперь явно могу и я, оглушила еще сильнее предыдущей. «Позвольте взглянуть на рабочий договор», — по-деловому поинтересовался командир, сверля нас обоих взглядом. «Позвольте для начала узнать, откуда вам стало известно, что у Николь способности третьего уровня», — спокойно поинтересовался Эрик, не двигаясь с места. Военный где-то минуту поколебался, но, видимо, авторитет Эрика был настолько велик, что щелкнул поляру, высвечивая на голограмме видео. Я немного сдвинулась, желая узнать правду, и нервно сглотнула. Я спала в летящем флайере, том самом, что возвращался с острова после случившегося цунами. И от случайного движения моей руки у соседей напротив из бутылки вылетела вода. О том, кто именно из пассажиров снял это на видео и скинул стражам, я не знала. Да и имеет ли это теперь хоть какое-то значение? Командир скинул файлы вниз, замер в ожидании, его сведения об уровне моего дара были неоспоримы. Тем временем Эрик медленно поднял руку. В абсолютной тишине раздался щелчок Лиара. Вспыхнули на голограмме подписанные несколько минут назад документы. Военный просмотрел их быстро, но, в отличие от меня, явно вычленил все важные моменты контракта. «Он недействителен, пока не подписано разрешение о проживании на Ариате и согласие хотя бы одного из лидеров планеты на дальнейшее получение гражданства», — отрезал он. «Нара, Николь, прошу вас следовать за нами. В ваших же интересах не оказывать сопротивление и не препятствовать». «Нет», — коротко оборвал Эрик военного, убирая голограмму. «Контракт подтверждает получение подобных документов в ближайшее время. Пока они не будут готовы, Нара Николь перейдет под нашу охрану». «Они уже готовы, капитан Айрус», — раздался незнакомый голос, и в проходе появился мужчина, одетый в костюм, состоящий из мелких черных чешуек. Зеленые глаза на чуть вытянутом лице с заостренными скулами сияли, волосы оказались немного взъерошены. Часть военных, не сговариваясь, словно по невидимой команде, перевело оружие на мужчину. Командир будто прирос к полу, нервно сглотнул. «Нар Маркус?» Выдохнул он, и я осознала, что передо мной мой будущий начальник и владелец ариатской компании «Звездный ветер». В следующую минуту мужчина бесстрашно шагнул в комнату, щелкая по лиару и открывая файлы. Разрешение на проживание на Ариату, документы о будущем получении гражданства, подписанные правителем Нараном, приказ о невмешательстве от правителя Калиастры. Чем больше я смотрела на мелькавшие файлы, тем сильнее задавалась вопросом, в какую историю умудрилась вляпаться? И как вообще отец познакомился с Эриком? Но вскоре поняла, что для меня это не имеет никакого значения. Эти двое мужчин — единственные, кто пришел на помощь. Я не знаю, что там за история произошла у Эрика с моим отцом. Но однозначно он же мог отказаться от наставничества и не влезать в грозившие ему неприятности. И уж точно не подключать к этому Маркуса Вейерса. Но Эрик здесь закрывает меня спиной от беды, как это делал тогда на острове, и, сдается, ничего его не сдвинет с места. Внутри плеснуло теплом от такой непривычной чужой заботы. Обожгло до мурашек по позвоночнику. В этот момент мне вдруг отчаянно остро захотелось сделать последний шаг, прижаться к нему и ощутить абсолютное спокойствие и умиротворение. Тут я поймала пронзительный взгляд Маркуса, словно он мог прочесть мои мысли. Слегка встряхнула головой, прогоняя возникшее наваждение. Мне нужно думать о том, как буду осваивать дар. Еще о новой неизвестной работе напарника Мэрика, а не о странных и весьма сомнительных вспыхнувших желаниях. Командир военных едва заметно вздохнул, словно смирялся с чем-то неизбежным. «Принимается, Нар Маркус». Повернулся к военным, отдавая приказ убрать оружие и покинуть помещение. Глянул на нас с Эриком. «Приношу извинения за вторжение. Нар Эрик, Нара Николь». И так, и не дождавшись нашего ответа, отправился на выход. «Щит ты сними», — заметил Маркус, проходя в разгромленную гостиную. Эрик молча скинул защиту. «Полагаю, со знакомством я уже опоздал», — уточнил Маркус, смотря на нас. «Спасибо вам за помощь, Нар Маркус», — выдохнула я, при этом не пытаясь отойти от Эрика. «Пожалуйста, Нара Николь, я всегда защищаю и своих друзей, и своих сотрудников». В этот момент, прерывая наш разговор, послышался легкий плеск. И едва я глянула в сторону коридора, как у меня нервно дернулся глаз. По стенам, укрывая их, словно коконом, пробиралась вода, готовая в любой момент хлынуть потоком в комнату. Похоже, до этого мгновения каким-то образом я ее сдерживала, как и свои эмоции. А сейчас моя сила вновь взбунтовалась. «Я разберусь», — спокойно заметил Эрик. Ни о чем не спрашивая, и смотря на нависающую над проходом воду, явно пытающуюся пробраться поближе ко мне. Он вскинул руки, убирая потоки, немного нахмурился. «Проверю ванную комнату», — сказал и переместился на невероятной скорости. «Это называется мгновенное перемещение», — пояснил Маркус, и я повернулась к нему. «Вы что, читаете мои мысли?» — не выдержала я. Он усмехнулся и кивнул. Я глупо заморгала, не веря в услышанное. «Я менталист 3-го уровня, Нара Николь. Но вам не стоит беспокоиться, что полезу в ваше личное пространство без острой на то необходимости». «Это какой?» — прямо поинтересовалась я. «Когда дело коснется вопроса жизни и смерти», — серьезно ответил мужчина. «К слову, заметить, щиты у вас отличные, как и у всех одаренных 3-го уровня. Это врожденное. И вы легко, так что я даже практически не чувствую, их обходите, потому что у вас дар 3-го уровня?» — спросила я, решив прояснить для себя этот момент. Маркус усмехнулся. «Отчасти да. Но вообще-то мое вмешательство для одаренного весьма ощутимо, Нара Николь. Просто сейчас вы перенервничали. Ваши щиты нестабильны и открывают мне такую возможность, а так... Вам не следует опасаться, что кто-то на Ариате может легко и просто прочесть ваши мысли, незаметно для вас. И вообще, прочесть». «А на планете Ариаты на такое способны?» — осторожно уточнила, примеряя на себя новую реальность. «Да. Там примерно 1/3 населения обладает ментальными способностями. Но они обычно 1-го уровня, до 2-го доходят у совсем небольшого количества». «А одаренных с 3-м уровнем на Ариате много?» «С вами будет 35», — ответил Маркус. «Я скину вам информацию о каждом из них и обо всех особенностях способностей, с которыми вы можете столкнуться. Данные закрыты, файл уничтожится, как только вы его прочтете. О том, что все это не подлежит разглашению, я уже знала. Это контракт я не успела прочитать, а вот подписку о неразглашении заметила сразу. Просто она не являлась для меня чем-то новым. Я и на прошлой работе подписывала такой же документ. Отнеслась вполне спокойно. «Спасибо, Нар Маркус», — поблагодарила я, прикидывая, что эта информация будет мне весьма кстати. А вот об Ариате и Звёздном ветре я поищу общую информацию в межгалактической сети. Или, если что, расспрошу у Эрика. Кстати, почему он до сих пор не появился? Неужели я натворила что-то серьезное? Договор, так полагаю, прочитать не успели. Маркус перевел тему, вроде и спрашивал, но в его голосе скользили утверждающие нотки. Я кивнула. «Сделайте это на корабле по пути на Ариату. Если возникнут вопросы, можете меня спрашивать. При необходимости готов обговорить какие-то моменты и подписать дополнительные соглашения с изменениями к контракту. Ситуация все же была нестандартная. Будто у нас они бывают иными», — заметил Эрик, появляясь в коридоре. «Там что-то случилось?» — поинтересовалась я, встревоженно смотря на мужчину. «Затопить гостиницу ты не успела», — невозмутимо заявил он, и я уже было обрадовалась, как он добавил. «Только призвала одну из океанских течений, и вместе с ним косяк медуз. Вот же бездна». «Талант к управлению водой налицо», — заметил Эрик. «Это он ехидничает? Еще и с таким серьезным выражением лица?» «Комплименты делать ты умеешь», — покачал головой Маркус. «Так это он мне комплимент отвесил?» Я неверяще уставилась на Эрика, но тот не стал отрицать слова друга. «Пожалуй, еще парочка комплиментов от этого мужчины, и мои нервы переживут еще больший стресс, чем после проснувшегося дара». Тут у Маркуса сработал Лиар, и он накинул щит, скрывающий разговор. Эрик покосился на разбитые окна, о чем-то задумался, и в комнате повисло тягостное молчание. Правда, длилось оно не больше 5 минут. «Так, Рик уже на Калиастре», — сказал Маркус, убирая голограмму. «Предлагаю не медлить, я не особо доверяю земному правительству». Я была с этим согласна. Знала, что ради цели заполучить одаренного, которых на планете становилось все меньше, они пойдут, если не на все, то на многое. И ожидать можно всего чего угодно. Я не хотела рисковать. «План действий», — уточнил Эрик, становясь сосредоточенным и собранным. «Ника и служащие отеля, где мы остановились, соберут вещи за час. Я захвачу их и загляну к Эластару, чтобы подписать последнее соглашение. За это время странствующая медуза как раз сделает выгрузку товара и захватит новый. Если не успеем за 4 часа, зависнем на планете надолго. Там проблемы со свободными коридорами для гиперпрыжков из-за проходящих космических игр», — сказал Маркус. Эрик кивнул. «Тогда встретимся на странствующей медузе». Маркус на мгновение замер, глаза у него чуть засветились. «Внизу все еще полно военных. Я подстрахую вас, пока не покинете город. Там встретят люди Рика». То есть, несмотря на все документы, опасность все равно близка, как никогда. И может быть даже больше, чем я предполагаю. «Мы с женой и дочерью прибудем практически к отлету. Раньше не успеем», — закончил Маркус. «Николь, как быстро успеешь собраться?» — спросил Эрик, отвлекая меня от мыслей. 1/4 часа», — прикинула я по времени. «По сути, мне одеться, немного подсушить волосы и подхватить неразобранные сумки, которые доставили с острова». «Хорошо, ждем», — отрезал Эрик. И я, вдохнув, нырнула в коридор, решив в который раз все многочисленные вопросы отложить на потом. Эрик Лантер. «Вы с Николь успели за считанные минуты перейти на «ты»?» — поинтересовался Маркус, едва девушка, вызвавшая во мне бездну самых разных чувств. От инстинктивного желания одаренного защитить себе равно до жаркого, внезапно вспыхнувшего желания, исчезла за дверью. «Мы с Николь успели перейти на «ты» еще тогда, когда она сначала спасла мне жизнь, а потом назвала сумасшедшим», — заметил я, решив не скрывать правду. «Погоди, ты хочешь сказать, что твоя незнакомка с острова и дочь твоего друга одно лицо?» — все же уточнил он. «Да», — ответил я, на миг прикрывая глаза и стараясь унять бушевавший во мне ураган. «Ну, дела», — протянул Маркус. «А я-то еще удивлялся, почему она так безгранично тебе доверяет. И гадал, что ты ей такого сказал, что она беспрекословно тебя слушается». Я вскинул глаза на друга, во взгляде которого плескалось неприкрытое любопытство. «Ну так что, сознаешься, что именно такого сказал-то?» «Не высовывайся», — нахмурившись, ответил я. Маркус рассмеялся. «Ты иногда такой сухарь, Эрик. Это ты тоже прочел в ее мыслях?» Веселость друга разом слетела, он стал серьезнее некуда. Тут и без моей способности было все понятно, едва я вошел. Николь держалась за твоей спиной, ни капли не сомневаясь в правильности этого решения, веря и в твою защиту, и в тебя. Внутри от этого проснулся шторм, грозя смести меня новыми эмоциями. «Эрик, возможно, я не вправе сейчас лезть со своими советами», — осторожно начал Маркус. «Но ты мой друг, и я все же рискну». Я уставился на него. «Если Николь зацепила тебя, а это так, ты ведь и сам в глубине души понимаешь, что искал ее не потому, что хотел лишь поблагодарить, то, может, стоит дать себе шанс». «Маркус, она дочь человека, который спас мою жизнь. Я обещал стать ее наставником, помочь разобраться с даром, защитить. Я не имею права воспользоваться этой ситуацией». Где-то минуту мы молчали. «Могу в этом случае только посочувствовать», — вздохнул он. «И все же, ты подумай. Возможно, все не так уж и сложно, как порой кажется. Мне бы хотелось в это поверить и начать считать иначе, но нарушить слово Эдварду, доверившему мне свою дочь». Перед глазами снова встала Николь, смелая и решительная, сумевшая сдержать и эмоции, и чувства, несмотря на критическую ситуацию, когда для нее все было на грани. И ведь даже после цунами еще толком отойти не успела. Конечно, я знал, что психика одаренных гораздо сильнее, выдерживает и не такие стрессы. Но в тот момент на острове у Николь не было дара, я бы почувствовал. Или... Неужели проснулся, когда случилось цунами? Спровоцировала опасность или водная стихия? Или я? Вопрос, на который я не знал ответа, а задать его Николь придется. «Зато теперь у тебя одним делом меньше, Эрик», — заметил Маркус. «Задержаться на Калиастре, чтобы найти твою незнакомку в нынешних обстоятельствах, было бы проблематично». «Пытаешься меня подбодрить?» Хмыкнул я, понимая, что за считанные минуты моя жизнь усложнилась в разы. Отчасти. В этот момент в коридоре появилась Николь, и наш разговор прервался. Я шагнул ей навстречу, отмечая, что девушка переоделась в легкий космический комбинезон темно-синего цвета с серебряным рисунком из мелких рыбок. И заплела еще чуть влажные волосы в свободную косу. Сейчас она так не похожа на ту, с которой я столкнулся на острове. Лишь прямой уверенный взгляд, казалось, и остался. Я подхватил ее вещи и кивнул Маркусу и отправился на выход.